Глава 8. Лес и его обитатели. Небо все больше светлело, лес дарил ласковую прохладу, встречный ветер обдувал разгоряченное тело. Я бежал по лесу уже больше часа. Поселение эльфов осталось далеко позади. Его я миновал по широкому кругу, перестраховавшись, чтобы не попасться никому на глаза. А вдруг кто-нибудь из жителей, наподобие учителя, решит прогуляться? Есть у эльфов такие полуночники. Любят смотреть на луну и бродить по лесу. Правда, их периодически загрызают хищники, незамеченные патрулями. Но эти любители от чего-то никогда не выводятся до конца. Я бежал и думал о том, что стал убийцей. Но не это беспокоило меня. Больше тревожило то, что я не испытывал никаких переживаний по этому поводу. Не собирался терзаться муками совести. Это, мягко говоря, было странно. Я решился на убийство мимоходом, поддавшись ярости. И кто же стал моей первой жертвой? Мальчишка. Не воин, не стражник, а глупое существо по своему малолетству, не воспринявшее меня всерьез. Только мне на это было плевать с высокой колокольни. Вот я и хотел разобраться, почему, собственно. Углубившись в самокопание, я мимоходом перепрыгивал корни, огибал завалы, заросли кустов и неуклонно отдалялся от поселка. Мне не нужно было следить за дорогой. Я знал тут каждую кочку, потому что еще в детстве облазил окрестности вдоль и поперек. Вдобавок, мое фантастическое чувство направления наконец заработало должным образом и твердо вело меня по заданному курсу. Бег совершенно не мешал мне думать, тело само выполняло ритмичные механические движения. А благодаря трофейному лемелю усталость настигнет меня еще не скоро. Правда, нужно будет в скором времени озаботиться вопросом еды, ведь без нее я не дотяну и до вечера. Но пока можно было не волноваться по этому поводу и спокойно поразмыслить. Как же я до такого дошел? Вроде бы в детстве был нормальным эльфом-человеком. Ничем таким садистским не увлекался, животных не мучил, маньяка из себя не строил. Так почему? Может быть, это впечатление от жертвоприношения в раннем детстве дало, наконец, свой результат? Или же компьютерные стрелялки и бродилки, которыми я увлекался в юности? А может, вообще вся культура моего родного 21 века вскормила и выпестовала то чудовище, каким я стал? Ведь дома, куда я еще собирался когда-нибудь вернуться, существует такая вещь, как кинематограф, который на потребу публики буквально заваливает зрителей мясными боевиками, кровавыми ужастиками и жуткой фантастикой. А ведь в кино нередко и злодеи одерживают верх, уничтожая всех подряд. Так что же теперь удивляться? Ведь даже книги, которые я читал в последнее время, буквально пропагандировали насилие, вбивая в голову одну единственную мысль. Кто сильнее, тот и прав. А разве это не так? Для меня это уже стало аксиомой, сомневающимся в этом достаточно просто посмотреть вокруг. В общем, на бегу я подвел итог своим размышлениям. Я стал чудовищем, убийцей из пророчества, о котором твердили эльфы. Но самое главное, здесь я оскалился. Мне это нравится. Да, я не испытываю жалости к убитому мной эльфёнку, ведь я же его предупредил, так что и вины своей не чувствую ни капли. Также я не испытываю никакого раскаяния по поводу убийства двух стражников. Здесь все просто. Или они, или я. Третьего не дано. Единственное, о чем я жалел... Нет, это сильно сказано. Так, испытывал легкое сожаление. Была смерть учителя. Вот его бы я хотел оставить в живых. Все-таки давно знал, был слегка благодарен за знания, которыми он поделился. Но в той ситуации я не мог поступить иначе. И если бы он пришел в себя, то просто скрутил бы меня с помощью магии за секунду. Проще говоря, и его смертью я обеспечивал себе жизнь. Так что по этому поводу тоже не переживал. Вот так я пришел к однозначному выводу. Я такой, какой есть. И вовсе не собираюсь сходить с ума и терзаться от того, что стал убийцей. Да, я понимаю, что вполне возможно в будущем мне снова придется убивать, но меня это не тревожит, и я не собираюсь становиться белым и пушистым, потому что результат такого перевоплощения несложно угадать, а тем более в этом мире. Поэтому я просто выбросил из головы подобные размышления. Другим мне уже не стать, а сомнение – первая предпосылка поражения. Вспомнились строки знаменитой песни «Штиль». Их можно было считать простым законом этого мира. Только жизнь здесь ничего не стоит. Жизнь других, но не твоя. Вот это и весь итог моих мыслей. Я буду до последнего цепляться за свою жизнь. И горе тем, кто попробует у меня ее отнять. Кстати, нужно подобрать себе имя. Как-никак, Алексей и Лавиниэль мне уже не подходят, потому что каждый из них называет только половину моей сущности. Нужно что-нибудь придумать безо всяких изысков и покороче. Хотя зачем придумывать? Воспользуюсь своим сетевым ником – Алекс. А что, звучит неплохо. Решено. Буду Алексом. Вскоре наступило утро. Мой желудок требовал чего-нибудь съедобного, желательно мяса. И я побежал к речке. Оказавшись у воды, я напился и смыл с лица и затылка засохшую кровь. Глянул на свое отражение. Из воды на меня уставился жутко небритый субъект с запавшими глазами и изможденным лицом. Кошмар! Еще немного, и от меня останутся кожа и кости, и нужно срочно добыть еду. Но пока принять еще глоток другой лимеля, чтобы иметь силы на это добывание. Глотнув лимеля и ощутив уже привычную бодрость, я побежал вверх по течению, к тому месту, напротив которого, как я помнил, дикие звери чаще всего приходят на водопой. Добежав дотуда, я начал подготовку к охоте. Повесил на ветку рубаху с добычей, а затем натянул на лук тетиву, едва сумев его согнуть. Все-таки силачом я не был и спортом никогда не занимался. Поэтому такое простое действие отняло немало сил. Забравшись на дерево с луком и стрелами, я стал ждать. Как я помнил, редко кто из охранников, устроивших засаду на этом месте, возвращался домой без добычи. Противоположный берег зарос кустами, и из них к водопою вела тропинка. Однако прошло не меньше часа, прежде чем там показалась молодая косуля. И я натянул тетиву, напрягаясь изо всех сил, и отправил стрелу в полет. Она угодила точно в глаз косули, и та упала у самой у воды. Я порадовался. Глазомер меня не подвел. Ведь я сумел попасть в добычу с расстояния более чем 30 метров. Тут я ошеломленно замер. А как же мои минус 8 на оба глаза? Что за чудо произошло? Я оглядел окрестности и убедился. Мое зрение стало идеальным. Я мог разглядеть каждый листик дерева на противоположном берегу. Радость захлестнула меня. Я прекрасно вижу. Как же это замечательно! Спустившись на землю, я пришел к выводу, что причина в лимеле. Другого объяснения у меня не нашлось. Чудо, а не эликсир. Если я когда-нибудь налажу его производство, то в раз озолочусь. Ведь способ его приготовления я знал на зубок, так как мы с учителем уже давно прошли магические зелья. Приготовить и выварить два десятка нужных травок, а затем смешать отвары в определенной последовательности, напитывая получившуюся жидкость энергией. Именно из-за последнего пункта способ приготовления лимеля держался в страшной тайне, и его готовили только два эльфа, одним из которых был мой учитель. Но так как я случайно стал посвященным в тайны магии, он все подробно мне рассказал и научил варить лимель, надеясь, что в будущем я заменю его. Сняв сапоги и штаны, я подхватил оружие, трофеи и одежду и перешел речку. Она была неглубокой, посередине, немножко ниже пояса, поэтому я лишь слегка намочил рубаху. Подойдя к своей добыче, я сообразил, что костер разжечь нечем, а магических сил мне на это не хватит. Тогда я решил есть мясо сырым. Тем более, что желудок уже начал бунтовать не по-детски. Быстро вспоров живот косули, я извлек печень и принялся есть. Печень жевалась плохо, была невкусной, но я упрямо набивал себе брюхо, понимая, что если не поем, то свалюсь от истощения. Покончив с ней, я отрезал кусок грудины, постепенно входя во вкус, а затем еще один. Спустя некоторое время я почувствовал, что мясо уже не лезет в меня. Подумав, я решил взять несколько кусков в дорогу. Килограмма 4 сочного свежего мяса вскоре уютно устроились у меня в узелке, завернутые в большие листья местных лопухов, и я побежал дальше по направлению к Зингарду. По пути я прикинул время, что потратил на охоту. Вышло около 2 часов. Значит, погоня, а что таковая будет, я не сомневался, приблизилась ко мне на расстоянии в 2-3 часа быстрого бега. Сейчас почти полдень. Вряд ли эльфы, что преследуют меня, будут пользоваться лимелем, а значит, мне нужно просто наращивать темп, как только можно. Сделав на бегу еще пару глотков из фляжки, я почувствовал, что тяжесть в желудке уже не снижает скорость моего передвижения, и припустил еще быстрее. Так прошло несколько часов. За это время я покрыл приличное расстояние и почувствовал, что в мышцах, несмотря на лимель, уже начинает скапливаться усталость. Хоть среднестатистический лесной житель пробежал бы все это расстояние особо не напрягаясь, но я ведь эльфом не был и таких нагрузок никогда не испытывал. Одно радовало. Я уже приблизился к формальной границе эльфийского леса. Поэтому вскоре притормозил и постарался двигаться бесшумно. Я знал, что в здешней округе должны находиться по крайней мере 3 эльфийских дозора, контролирующих местность. Легким скользящим шагом я добрался до большого луга. Он, как я знал, был крайней точкой, до которой доходят на дежурстве эльфы. Во всяком случае, когда мне выпал черед идти в дозор со старшим воином, мы дошли именно досюда. А дальше — овраг, территория кельвов, ну а после — человеческие владения. Еще полдня быстрого бега, и покажутся первые деревни людей. А там... Я постоял немного, прислушиваясь. Тишины как таковой не было. Стрекотали кузнечики, щебетали на разные голоса птицы, шелестела листва, но чужих шагов вроде не слышно. Что ж, рискнем. Тем более, что больше ничего не остается. Ведь ждать неизвестно сколько, пока дозорные соизволят себя обнаружить, если они вообще тут есть. Я не мог себе позволить. А просто так вычислить место расположения пограничных постов было нереально. Попробуй найти в лесу эльфа, если он этого не хочет. Поэтому я подобрался и побежал по лугу с высокой травой, набирая всю возможную скорость и стремясь пересечь его побыстрее, чтобы дозорные, если они обретаются в роще, не сумели меня догнать. Когда я уже было вздохнул с облегчением, меня догнал окрик на эльфийском. «Эй, стой!» Я оглянулся на бегу. На опушке стоял воин и махал мне рукой, видимо, приняв за своего. Блин, и как я его не услышал? Ведь находился буквально в 300 метрах. Видимо, он затаился в одном из хронов и не шевелился, как предписывала инструкция стражи. «Нужно было глянуть магическим зрением, идиот!» — обругал я себя. Хотя сразу же вспомнил, что в моем состоянии магическое зрение не помогло бы. На такие расстояния я смотреть не смогу. Банально не хватит сил. «Вернись!» Этот эльф все не угомонится. Вместо того, чтобы остановиться, я побежал на пределе сил. Но когда преодолел уже больше половины луга, что-то чиркнуло меня по плечу, разрезав рубашку и оставив на теле глубокую царапину. «Стреляет, гад!» — понял я, увидев воткнувшуюся в землю стрелу, и, пригнувшись, побежал зигзагами. Пара стрел, просвистевших мимо, показали, что эльф отступать не собирается и серьезно решил меня продырявить. Бег мой замедлился из-за цирковых упражнений, что я выделывал. Однако я уверенно приближался к оврагу. Стрелы стали мелькать чаще. Пару раз они пронеслись так близко от головы, что я понял — эльф пристрелялся. А когда с разных сторон от меня синхронно пролетели сразу 2 стрелы, я выматерился и упал в густую траву. К эльфу подоспело подкрепление. Ну конечно, ведь ушастые обычно высылают в дозор по паре воинов. Так что теперь они садят по мне в 2 лука, сволочи. Я быстро пополз змеей в сторону спасительного овражка, надеясь, что в густой траве буду не слишком заметен. Да сейчас! Первая же стрела со свистом воткнулась в опасной близости от моей шеи. Нет, нужно бежать, понял я. Ведь лежа на земле от стрел не увернуться. Я вскочил и вновь зигзагами метнулся к оврагу. Но на этот раз эльфы меня все-таки достали. Одна из стрел воткнулась мне в правую ногу, и я почувствовал дикую боль. А до овражка оставалось всего 10 шагов. Сцепив зубы, я доковылял до его края, и тут 2-я стрела, пронзив мой импровизированный мешок из рубашки, воткнулась мне в спину, под правую лопатку. Замерев, я постоял несколько мгновений на краю, а затем кулем рухнул вниз. Овражек был неглубоким, всего в 1,5 человеческих роста. С некрутыми склонами и протекающим на дне ручейком. Съехав на животе до самой воды, что было весьма болезненно, я схватил стрелу, вонзившуюся мне в ногу, и выдернул, едва сдержав стон. Потом попытался вытащить стрелу, что торчало из спины, для чего скинул лямку мешка с трофеями и перекатился на правый бок. Левой рукой я аккуратно постарался отделить мешок от тела, чтобы не сломать случайно стрелу, оставив в спине наконечник. К моему удивлению, это удалось легко. Даже особой боли не было. Обернувшись, я посмотрел на узел. Стрела выглядывала из него только самым наконечником, длиной всего 3 сантиметра, окрашенным моей кровью. «Повезло!» – облегченно выдохнул я. «Ведь еще 2 сантиметра, и стрела точно пробила бы мне легкое. Так, теперь нужно заняться самолечением, пока эльфы подходят к оврагу. Они не станут торопиться, ведь думают, что я мертв или умираю. Для этого я и падал так картинно, хотя сразу понял, что задели меня не слишком сильно. Значит, имею я минуты полторы». Разворошив узел, я достал фляжки с лимелем и вылил остатки из одной на рану в спине, пролив большую часть себе на рубаху. Потом из второй полил себе на ногу и отпил несколько глотков. Так учили нас старшие воины. Они же говорили, если рана не смертельна, то в течение 10 минут должна затянуться. Если же наоборот, никакой лимель не воскресит мертвого. Почувствовав привычный скачок адреналина и дикую энергию, я злорадно оскалился. Теперь моя очередь. Захватив лук и колчан, я вскарабкался на край овражка, стараясь не тревожить раненую ногу. Не высовывая голову, прислушался. Вдалеке звучала эльфийская перебранка. Один голос говорил, что не нужно было бить насмерть, а стоило захватить беглеца живьем, чтобы расспросить, что он тут делает. Второй же оправдывался, но в его голосе проскакивала гордость. «Радуется, что ухлопал. Вот гад!» «Ничего, я тебе еще порадуюсь!» Я наложил стрелу на тетиву и слегка натянул, выглядывая из-за края оврага. Двое эльфов были уже совсем близко. Сквозь траву я видел их фигуры. Они неумолимо приближались ко мне. Натянув до предела лук, я выпустил стрелу в того, что следовал первым. Тетива мелодично тренькнула. Наложив на нее вторую стрелу, я слегка приподнялся над краем. Картинка, что я увидел, меня ободрила. Стрела угодила эльфу в грудь, и он медленно заваливался на спину, сжимая в руках лук. Второй ошарашенно смотрел на него и дал мне время тщательно прицелиться, так что следующая моя стрела попала ему в глаз. Я поковылял к телам, приготовив еще одну стрелу, на всякий случай. И оказался прав, так как, подойдя, увидел, что эльф пытается выдернуть стрелу из своей груди одной рукой. В другой у него уже была заветная фляжка. Но я не дал ему возможности переводить ценный продукт и оборвал мучение эльфа выстрелом в глаз. Стрела вошла точнёхенько в глаз, и я в очередной раз порадовался, что никогда не отлынивал от тренировок и упражнялся с луком до кровавых мозолей. Так что я теперь практически снайпер, блин. «Вот так», — произнес я, стоя над телами. Последним смеется тот, кто лучше стреляет. Обшаривать мертвых я не спешил, ожидая, пока затянутся мои раны. Они стали явно напоминать о себе, когда возбуждение схватки немного отступило, и спина и бедро покалывали, вызывая страшное желание почесаться. Немного постояв, я осторожно наклонился к мертвому эльфу и взял фляжку из его рук. Еще раз сплеснув лимель на дырку в спине, я поднес ее к ране на ноге и обомлел. Кожа уже затянулась, оставив небольшую вмятину шрам с коркой засохшей крови. Я осторожно капнул на нее еще немного лимеля, просто для надежности, и стал обыскивать трупы. Я узнал эльфов, и их имена всплыли в моей памяти. С одним из них мы даже пару раз сходились в спарринге, но никаких угрызений совести я снова не почувствовал. Они хотели убить меня, но я их опередил, и точка. Моими трофеями в очередной раз стали пара поясов, кинжалов, луков и колчанов, несколько золотых и серебряных колец, а также сережка с рубином, одежда второго эльфа, в которую я собрался переодеться, и, главная гордость, вместительная заплечная сумка с хлебными лепешками, сухими фруктами и вяленым мясом. Ей я обрадовался больше всего. Так надоело таскать на спине неудобный тюк из обычной рубашки. Подумав, я снял еще штаны и куртку с первого эльфа. Мало ли пригодятся в дороге. Подхватив все это, я отправился к ручью, в котором смыл кровь и грязь, а после переоделся в новую одежду. Мимоходом отметил, что глубокая царапина на плече также затянулась, оставив тоненькую ниточку шрама. После этого я напился вдоволь, затем перелил остатки лимеля из своей фляжки в трофейную, выпив несколько непоместившихся глотков, и пошел наполнять две пустые фляги. Пока вода булькала, заполняя тару, я рассматривал свое отражение в ручье. Эх, побриться бы не мешало. Я машинально провел рукой по подбородку и вдруг ощутил что-то непонятное. Посмотрев на ладонь, я обнаружил кучу мелких жестких волосков и некоторое время тупо на них пялился. Затем провел по лицу еще раз. Никаких сомнений. Я начинаю линять. Почему? Я резко провел рукой по волосам, а затем посмотрел на результат. Но волосы с головы выпадать отказывались. Облегченно вздохнув, я отбросил мысли о радиоактивном облучении и сосредоточился на лице. Взяв старую рубашку, я принялся тереть физиономию, счищая остатки многодневной щетины. Это было странно, но вся растительность на лице сошла на нет. Ощупывая в очередной раз кожу, я убедился, что она стала гладкой, как попка младенца. Гадая над причинами этого феномена, я собрал все полезное в сумку, разворошив свой узел и вытащив стрелу, которая пробила насквозь несколько кусков мяса и один из ремней. Все-таки мне очень повезло. Ведь если бы стрела не попала в мой мешок, она наверняка прошила бы меня насквозь. Тогда уж точно смеялись бы эльфы. Засунув во внутренний карман жилетки флягу с лимелем, я кинул две фляги с водой в сумку, завязал ее и повесил на плечо. Подхватил луки, все колчаны со стрелами и... остановился. Подумав, выкинул два колчана, избавился от двух луков, оставив себе только один, что получше, и выбрался из оврага. Все-таки я не терминатор. Носить снаряжение весом больше себя. А жаль. Продолжая бежать дальше, я нашел только один ответ на вопрос об исчезновении растительности на лице. Лимель. Эта волшебная гадость мало того, что восстанавливает мой организм, так еще и меняет его на эльфийский лад. А никто из них волосяным покровом на лице не обладает. Это, конечно, к лучшему. Бриться мне уже не придется. Но вот что будет дальше? Удлинятся уши? Я машинально потрогал кончики своих локаторов. Пока никакого изменения в их строении не замечалось. «Нужно быть поосторожнее с этим зельем», — решил я. Ведь, как известно, в больших количествах и лекарство превращается в яд. Поэтому, как только выберусь к людям, завяжу с допингом, оставив немного про запас. Как я уже убедился, он отлично заживляет раны. С ним аптечка уже ни к чему. Есть лекарство от всех болезней. Вскоре я решил, что нужно опять подкрепиться. Вся эта стрельба страшно меня утомила. За время, пока думал, я пробежал довольно большое расстояние. Лук опять сменился лесом. Но этот немного отличался от предыдущего. Бурелома в нем было дофига. То и дело мне приходилось огибать нагромождение веток и поваленных деревьев. «Эльфийский лес мне нравится больше», — заключил я, продираясь сквозь колючие кусты. На одном из больших деревьев, склонившихся макушкой почти к самой земле, я сделал привал. Присев на прогретый солнцем ствол, развязал сумку и достал из нее все съестное, решив прикончить за один присест, чтобы вечером уже поужинать у людей. Быстро умял сушеное мясо с хлебом, запил водой и принялся за фрукты. Они вообще пролетели мимо зубов незаметно, а когда кончились, я почувствовал, что все еще голоден. Тяжело вздохнув, я достал свежее мясо и очистил от листьев. Затем оглядел эти неаппетитно выглядевшие куски, взял один и стал откусывать от него, особо не пытаясь разжевывать, а сразу глотая. После фруктов свежее мясо показалось мне еще более отвратительным, чем раньше. С трудом работая челюстями, я услышал шорох в кустах позади и обернулся. Оттуда молниеносно вылетел зверь, как две капли воды, похожей на рыжего, которого я встретил у родника, и запрыгнул на ствол рядом со мной. Посмотрев мне в глаза, Кельф оскалился и зашипел. Я спокойно прожевал мясо, понимая, что в скорости мне с ним не тягаться, а значит, и пытаться вытащить кинжал нет смысла. Проглотив, я дружелюбно обратился к зверю. «Привет, пушистик! Проголодался?» Одной рукой я достал самый большой и самый жилистый кусок мяса из своего запаса и положил на дерево рядом с Кельвом. «Лопай! От сердца отрываю!» Пушистик перестал шипеть и посмотрел на меня внимательно, причем я заметил в его глазах недоумение. «Бери, пока дают!» Кельв спрятал когти, все еще недоуменно на меня косясь, а затем нагнулся и вцепился в мясо длинными клыками. Видимо, он и впрямь был очень голоден, так что жадно поедал пищу, уже больше не обращая на меня внимания. Пользуясь случаем, я внимательно его рассматривал. Шерсть была ярко-рыжего цвета, в пятнах. Она слегка блестела под лучами солнца и словно просила провести по ней рукой. Но я подавил это желание, подумав, что пушистик может неправильно меня понять. Выступающие ребра свидетельствовали о не слишком сытой жизни зверя. Морда была плоской и похожей на физиономию наших домашних котов, только больше раза в два. На ней были влажный коричневый нос, длинные и острые, словно хирургические скальпели, клыки и предмет гордости любого кота, длинные усы, воинственно торчавшие в разные стороны. Уши, так же как и у рыжего, смахивали на кроличьи своими размерами, но теперь я рассмотрел небольшие кисточки на их кончиках. Взяв еще один кусок мяса, я подумал, глядя на Кельва. «Красавец!» Ушистик оторвался от мяса и вопросительно на меня посмотрел. «Да нет, ничего, ешь. Это я просто тобой восхищаюсь», — сказал я про себя. Кельв вернулся к еде, а до меня дошло. Я же бессмысленно общался с ним. Значит, они, если не разумны, то полуразумны точно. И вдобавок обладают ментальными способностями. Да это же просто находка. Только почему они нападают на эльфов? Хотя тут все ясно. Эльфы просто их боятся и не думают с ними общаться, а сразу стремятся или убить, или хотя бы отогнать. А я и в первый раз, и сейчас не испытывал при встрече с ними страха. Боязнь, конечно, была, особенно впервые, но она появилась уже после того, как я позвал Рыжего. Выходит, что кельвы нападают на того, кто их боится, а так они довольно милые существа. И что мне теперь делать с этим знанием? А ничего, я не нужен кельву, а пушистик не нужен мне. Друзьями, товарищами по жизни мы не станем, как это часто бывает в книгах. Из нашей встречи получилась только совместная трапеза, а после мы пойдем своими дорогами. Ведь два хищника-одиночки не нуждаются в спутниках. Наевшись, я встал с дерева и положил последний кусок мяса перед кельвом. Пушистик опять недоуменно уставился на меня. «Ешь, тебе нужнее», — мысленно сказал я ему и, подхватив свои вещи, пошел прочь.